Дэн Симмонс. Падение Гипериона. Джону Китсу, чье имя написано в вечности. Может ли Бог соревноваться со своими творениями? Может ли вообще Творец, пусть даже возможности его весьма ограничены, всерьез соревноваться со своими творениями? Норберт Винер. Бог и голем. Разве не может быть так, что неким высшим существам доставляет развлечение искусный поворот мысли, удавшийся, пускай и безотчетно, моему разуму? Как забавляет меня самого проворство суслика или испуганный прыжок оленя. Уличная драка не может не внушать отвращения, однако энергия, проявленная ее участниками, взывает к чувству прекрасного. Для высшего существа наши рассуждения могут выглядеть чем-то подобным. Пусть даже ошибочны, тем не менее они прекрасны сами по себе. Именно в этом и заключается сущность поэзии. Джон Китс. Из письма к брату. Воображение можно уподобить сну Адама. Он пробудился и увидел, что все это правда. Джон Китс. Из письма к другу. Уподобить сну Адама. Сравните «Потерянный рай» Мильтона. Адаму снится, что из его ребра Бог создал прекрасную женщину. Пробудившись, он видит ее наяву. 1. Глава 1. В день отбытия армады, последний день нашей мирной жизни, я был приглашен на прием. Приемы в тот вечер проходили повсюду, на всех 150 с лишним планетах гегемонии, но только этот стоил внимания. Сообщив через инфосферу, что непременно буду, я удостоверился, что на моем лучшем смокинге нет ни пятнышка, неспешно помылся и побрился, оделся с тщательностью истого Дэнди и в назначенный час с помощью одноразового диска-ключа из чипа приглашения нуль транспортировался с эсперанцы на Тау-Кита. В этом полушарии ТКЦ был вечер, и косые лучи золотили холмы и долины Оленьего парка, серые башни административного комплекса далеко на юге, берега реки Тетис, окаймленные плакучими ивами и сверкающими огненными папоротниками, и белую колоннаду Дома правительства. Гости прибывали тысячами, но сотрудники охраны успевали перехватить каждого. Губы выговаривают «добро пожаловать», глаза сверяют номер приглашения с ДНК гостя, рука взлетает в артистическом жесте, указывая дорогу к бару и банкетным столам. «Господин Джозеф Северн?» — учтиво осведомился один из распорядителей. «Да», — солгал я. Хотя я и носил теперь это имя, но остался самим собой. «Секретарь Сената Гладстон хотел бы встретиться с вами. Как только она освободится, вас известят». «Прекрасно. Если у вас возникнут особые пожелания относительно меню или программы, развлечений, достаточно высказать их вслух, и кураторы вечера постараются вам помочь». Раскланившись с распорядителем, я двинулся дальше, но не успел сделать и 10 шагов, как он уже встречал новых гостей, спускающихся с платформы Терминекса. Взойдя на пригорок, я смог охватить взглядом всю наманикюренную лужайку, простирающуюся на несколько сот акров. По ней фланировали толпы гостей. За лугом, его пространство уже расчертили длинные тени приречных деревьев, поднимался амфитеатром английский сад, а дальше высился гордый монолит Дома правительства. В одном из внутренних двориков играл оркестр, и скрытые динамики доносили музыку до самых отдаленных уголков Оленьего парка. Из висящего высоко в небе нуль портала один за другим появлялись ТМП и скользили по спирали к земле. Я немного понаблюдал, как их ярко одетые пассажиры сходят на платформу около пешеходного Терминекса. От разнообразия летательных аппаратов захватывало дух. Среди стандартных виккинов, альцев и сумацу сияли в закатных лучах отделанные под рококо палубы левитационных барж и даже причудливые металлические фюзеляжи старинных скиммеров, считавшихся ретро еще на старой земле. По длинному косогору я сошел к реке и двинулся мимо причалов, где пестрая вереница судов высаживала своих пассажиров. Тетис — единственная в своем роде река, связывающая более 200 планет и лун сети. Она несет свои воды сквозь постоянно работающие нуль порталы, и люди, что селятся на ее берегах, принадлежат к сливкам гегемонии. О богатстве владельцев свидетельствовали суда. Огромные крейсерские яхты, стремительные бригантины и пятиярусные баржи, многие, по-видимому, с антигравитаторами. Изящные барки, очевидно, с собственными нульпорталами на борту. Маленькие плавучие острова с Мауи обетованной, щеголеватые катера и субмарины, сошедшие со стапелей еще до хиджры. Великолепные экземпляры ТМП-амфибий с возрождения «Вектор», украшенные ручной резьбой, и несколько современных яхт-вездеходок, чьи корпуса прятались в зеркальных коконах силовой защиты. Сходящие по трапам гости не уступали великолепием своим судам, чего здесь только не было. От консервативных вечерних костюмов времен до хиджры, на телах, к которым и пальцем не прикасались пульсинизаторы, до самых свежих изысков модельеров ТКЦ, где мода радикально меняется каждую неделю, на фигурах, вылепленных знаменитейшими палеореконструкторами сети. Я задержался на миг у длинного стола, чтобы положить на свою тарелку ростбиф, салат, филе небесного кальмара, ложку парватийского карри и свежеиспеченный хлебец, и пошел дальше. Когда мне, наконец, удалось отыскать свободное местечко, вечерняя мгла уже сгустилась, и зажглись первые звезды. Огни административного комплекса и расположенного неподалеку города горели сегодня в полнакала, по случаю смотра армады, и ночное небо ТК-центра впервые за много веков вновь обрело первозданную прозрачность. Моя соседка обернулась ко мне с улыбкой. «Уверена, мы где-то встречались». Я улыбнулся в ответ, уверенный в обратном. Очень привлекательно. Вероятно, вдвое старше меня, около 60 стандарта лет, но выглядит благодаря деньгам и чудодею Поульсену моложе моих собственных 26. Кожа настолько светлая, что кажется почти прозрачной. Волосы уложены высоким валиком. Грудь, скорее выставленная на показ, чем прикрытая накидкой из тончайшего газа, безупречной формы. Глаза жестокие. «Может быть», — ответил я, — «хотя маловероятно. Меня зовут Джозеф Северн». «Ну, конечно», — воскликнула она, — «вы художник». «Я не художник. Я поэт. Когда-то был им. Но, возродившись год назад после гибели моего действительного воплощения, стал Северном, а значит, художником. Об этом говорилось в моем альтинг-файле». «Я вас помню», — засмеялась дама. Ложь. Ничего она не помнила, а просто подключилась к инфосфере через свои дорогие импланты. Мне не нужно было подключаться. Неуклюжее, ненужное слово, к которому я не испытывал ни малейшего почтения, несмотря на всю его древность. Я мысленно закрыл глаза и оказался в инфосфере, одним махом проскочив через «непреодолимые» в кавычках барьеры альтинга. Оставив позади бушующие на поверхности волны бесчисленных запросов и ответов, я устремился вдоль светящейся нити ее подключения в сумрачные глубины защищенного законом океана информации. «Я Даяна Филомель», — объявила дама. «Мой муж — администратор транспортного сектора на 7-й дракона». Я кивнул и пожал ее протянутую руку. Она и не подумала упомянуть, что прежде чем высокие покровители устроили ее мужа на 7-ю дракона, он был главарем шайки громил при профсоюзе грязи копов на небесных вратах, или что ее когда-то звали Дайни Сиська, и была она обычной шлюхой, хозяйкой притона на центральном отстойнике. Ее дважды арестовывали за злоупотребление флешбеком, причем при втором аресте был тяжело ранен врач гостиницы. Или что в возрасте 9 лет она отравила сводного брата, потому что тот угрожал рассказать отчиму о ее свиданиях с грязикопом по имени... «Рад с вами познакомиться, госпожа Филомель», — произнес я. Ее рука была теплой. Она задержала мою ладонь в своей чуть дольше, чем требовал этикет. «Волнующе, не правда ли?» — выдохнула она. «Что именно?» Широким взмахом руки она обвела все вокруг. Ночное небо, зажигающиеся осветительные шары, деревья, толпу. «О, этот прием, война, все-все!» Я улыбнулся в знак согласия и попробовал ростбиф. Он был в меру сыроват и вполне съедобен, но, судя по солоноватому привкусу, мясо родилось и выросло в чане клонокомбината Лузуса. Кальмар, похоже, был натуральным. Появились официанты с шампанским. Я взял с подноса бокал. Никуда не годное. Хорошее вино, виски и кофе — вот священная триада напитков, безвозвратно сгинувших вместе со старой землей. «Так вы считаете, что война необходима?» — спросил я. «Еще как необходима, черт подери!» Даяна Филомель только открыла рот, а ответил за нее ее муж, незаметно подошедший и плюхнувшийся рядом с нами на декоративное пластиковое бревно. Верзила по меньшей мере на 1,5 фута выше меня. Правда, сам я отнюдь не великан. Память подсказывает мне, что в одном из стихотворений я насмешливо именовал себя мистером Джоном Китсом 5 футов роста, хотя мой рост 5 футов и 1 дюйм, что несколько меньше средних 5 футов 6 дюймов для времен Наполеона и Веллингтона. И до смешного мало теперь, когда рост мужчин на планетах со средней гравитацией колеблется от 6 до 7 футов. По моей заурядной мускулатуре и телосложению не скажешь, что я вырос при большой силе тяжести, поэтому в глазах окружающих я просто коротышка. Излагая свои мысли, я употребляю те единицы измерений, которыми пользуется мое сознание. Из всех вынужденных изменений в ментальных стереотипах, которые мне пришлось претерпеть после 2-го рождения в сети, труднее всего оказался переход на метрическую систему мер. Иногда у меня просто голова шла кругом. «Так почему же война необходима?» — спросил я Гермунда Филомеля, мужа Даяны. «Потому что эти ублюдки сами на нее напросились!» — прорычал Верзила, и на скулах у него заходили желваки. Впечатление он производил самое, что ни на есть зверское. Шеи у него почти не было, а борода росла под кожей, не подвластная ни эпиляторам, ни лезвию, ни бритве. Вдобавок его кулаки были вдвое больше моих. «Понимаю», — сказал я. «Эти ублюдки-бродяги сами напросились», — повторил он, решив специально для меня вновь перечислить свои основные аргументы. «Вот на бреши они выдрючивались, и да выдрючивались, а теперь выдрючиваются на этом. Ну, как его?» «В системе Гипериона», — подсказала жена, не сводя с меня глаз. «Во-во», — подхватил ее повелитель и муж. «В системе Гипериона. Они, значит, все выдрючивают, строят из себя деловых. И пора показать им, что с гегемонией шутки плохи. Понимаешь?» Я вспомнил, как меня, 8-летнего, послали учиться в частную школу Джона Кларка в Энфилде, где хватало таких вот тупоумных задир с кулаками-окороками. Впервые попав в школу, я то пытался избегать их, то гнул перед ними шею. Когда умерла моя мать, и мир перевернулся, я сам начал их преследовать. Зажимая в кулаках камни, даже с разбитым носом и выбитыми зубами, я поднимался с земли, чтобы продолжить бой. «Понимаю», — прошептал я. Моя тарелка между тем опустела. Подняв бокал с остатками скверного шампанского, я провозгласил последний тост за Даяну Филомель. «Нарисуйте меня», — сказала она. «Простите?» «Нарисуйте меня, господин Северн. Вы же художник». «Маляр», — ответил я, выразив жестом свою полную беспомощность. «И, боюсь, не захватил мое стило». Даяна Филомель покопалась в пиджачном кармане своего мужа и вручила мне световое перо. «Пожалуйста». Портрет возник в воздухе между нами. Линии взмывали вверх, ныряли и сами себя пересекали, подобно неоновым нитям накала в электроскульптуре. Вокруг собралась кучка зевак. Когда я закончил, раздались робкие аплодисменты. Рисунок и впрямь был неплох. Он точно передавал чувственный изгиб длинной шеи, очертания высокой прически, выдающиеся скулы, даже легкий двусмысленный блеск глаз. Пожалуй, это было лучшее, что я мог создать после РНК-терапии и уроков рисования, подготовивших меня к роли художника. У настоящего Джозефа Северна получалось лучше. Помню, как он рисовал меня на смертном одре. Лицо госпожи Даяны Филомель просияло. Господин Герман Филомель покосился на меня. Раздался крик. «Вот они!» Толпа зашумела, затаила дыхание, замерла. Осветительные шары и садовые фонари медленно потускнели, потом погасли. Тысячи гостей обратили взоры к небу. Я стер рисунок и сунул световое перо в карман Германду. «Это армада», — сказал представительный пожилой мужчина в черном мундире ВКС. Он поднял руку с бокалом, указывая на что-то своей молодой спутнице. «Портал только что открыли. Первыми пойдут разведчики под эскортом факельщиков». С места, где мы находились, не было видно военного нуль-портала. Думаю, даже из космоса он выглядел бы всего лишь как прямоугольный участок, на котором нарушен привычный рисунок созвездий. Зато четко виднелись огненные следы кораблей-разведчиков. Сначала подобно рою светлячков или кружеву лучистой паутины, потом, когда корабли включили маршевые двигатели и пронеслись по окололунному транспортному коридору системы Тау-Кита, в виде ослепительных комет. Нового дружного «Ах!» удостоилось появление из портала факельных звездолетов с огненными хвостами в 100 крат длиннее, чем у разведчиков. Ночное небо Токаце словно расчертили красно-золотыми полосами от зенита до горизонта. Кто-то первым захлопал в ладоши, и через несколько секунд площадки, лужайки, аллеи оленьего парка захлестнула буря неистовых рукоплесканий. Прям-таки цунами хриплых «Ура!». Толпа сверхэлегантных миллиардеров, правительственных чиновников, аристократов сотен миров, позабыв обо всем, отдалась патриотическому угару и жажде вражеской крови, чувствам, дремавшим почти 1,5 века. Я не аплодировал. Никем не замечаемый, я мысленно произнес тост. Теперь не за леди Филомель, а за неистребимую глупость моих собратьев. И допил остатки шампанского, уже выдохшегося. Теперь в систему Тау-Кита входили основные корабли флотилии. Из нескольких легких прикосновений к инфосфере ее поверхность, бугристая от всплесков информации, к этому моменту уже походила на штормовое море. Я узнал, что костяк космической армады ВКС составляют 100 с лишним крупных спин-звездолетов, матово-черные ударные авианосцы с разведенными старт-пилонами, штабные корабли класса 3С, красивые и хрупкие, как метеоры из черного хрусталя, луковицеобразные эсминцы, напоминающие раздутые факельщики, каковыми, по сути, они и были. Силовые заградители, скорее сгустки энергии, чем нечто материальное. В серебристом зеркале их силовых щитов, работающих сейчас в режиме полного отражения, зрители увидели саму Тау-Кита и серпантин огненных шлейфов. Тут были скоростные крейсеры, шнырявшие как акулы среди своих медлительных собратьев, громоздкие войсковые транспортники, в чьих трюмах бултыхались в невесомости тысячи морских пехотинцев, и множество вспомогательных кораблей — сторожевики, истребители, торпедные катера, ретрансляторы мультисвязи и, наконец, корабли-прыгуны с мобильными порталами, огромные додекаэдры со сказочным оперением из тысяч зондов и антенн. А вдалеке, удерживаемые на безопасном расстоянии диспетчерами, порхали яхты, гелионакопители и мелкие частные корабли, ловя парусами солнечный свет и россыпи огней армады. Гости в садах и парках Дома правительства из последних сил кричали «Ура!» и аплодировали. Господин в черном мундире ВКС беззвучно плакал. Скрытые камеры и широкополосные имиджеры транслировали волнующий момент на все миры и сети и, по мультилинии, на десятки внесистемных планет. Я качал головой, не вставая со своего бревна. «Господин Северн?» Надо мной стояла охранница. «Да?» Она кивком указала на резиденцию правительства. «Секретарь Гладстон ждет вас».